Глава 14. Опять он меня учит. «Не пей много», — сказал Феодосий. «Трудно будет идти назад. А еще через ненасытное чрево много нечисти проникает в человека». Я все-таки напился из источника. Выпил, сколько влезло. Феодосий же сделал только несколько глотков. Наполненные кувшины стояли в тени плодового дерева. Плоды были безнадежно зелены. «Что это за дерево?» — поинтересовался я. «Смоковница. Не ешь, слишком зелена». «Не пей, не ешь», — сказал я и сорвал несколько плодов. «Или ты думаешь, что я насытился куском хлеба?» «Думаю, что не насытился». «Ладно. А вдруг я завтра вернусь обратно и забуду тебя, как кошмарный сон?» «На все воля Божия. Но поскольку я тебя уже знаю, хочу, чтобы ты сам почувствовал, что призван к Богу и к покаянию. Хочу я, чтобы спаслась твоя душа, понимаешь?» В голосе Феодосия прозвучали такие нотки, что заставили меня остановить процесс жевания. «А как я пойму, что призван?» «Скажу тебе, как учил Антоний Великий, пустынник. Знаешь о нем?» «Нет». «Узнаешь, даст Бог. Слушай, трех родов бывают души, влекущиеся к Богу. Первые призваны законом любви, который изначальное благо насадило в них при первом творении. Без малейшего сомнения последовали они за Словом Божиим с готовностью, как праотец Авраам. Вторые слышат писанный закон, свидетельствующий им о муках и страданиях, уготованных для нечестивых, и об обетованных для тех, кто ходит достойно в страхе Божием. И свидетельство писанного закона побуждает мысль их искать, каким образом возможно войти в призвание. Я сокращаю для тебя слова Антония, чтоб ты не утерял течение мысли. Ты же не отказал мне в разуме, хотя, конечно, длинновато. Видимо, в твоем мире говорят не предложениями, а восклицаниями. А в твоем мире ходят за водой за 5 километров. Продолжу, с твоего позволения. А вторых свидетельствует Давид, говоря: «Закон Господень совершен, укрепляет душу, откровение Господне верно, умудряет младенцев». Это тоже слова Псалма 18. «Это поэтому ты назвал меня младенцем?» — спросил я. «Разве ты не строптивый младенец?» «Ну, мне 30 лет. Младенчество духа не определяется земным возрастом. Дальше скажу. Есть третьи души, которые вначале были жестокосерды и закоснели в делах греха. И вот преблагой Бог по милости своей посылает таким душам очищение скорбей, пока они не умягчатся и не придут в чувства, и обратятся, и приблизятся, и войдут в знания, и покаются от всего сердца, и они тоже обретут истинный образ жизни, как и те другие». «Так я? Который?» «Подумай. Для первой категории ты не подходишь. Вторая тоже не твоя. Ты смеешься над тем, что есть закон Божий, что есть рай и есть ад. Скажи мне, что это не так». «Так. Ты смеешься над церковью и служителями ее. Ты смеешься над теми, кто уверовал». «Откуда ты знаешь?» «Позволь, я не стану тебе отвечать. Думаю, что Господь посылает тебе очищение в скорбях, как многим душам, идущим третьим путем. Ты ведь жалуешься на свои скорби? Я скажу тебе, что знаю о твоих скорбях больше, чем ты сам». «Откуда?» Ответа не последовало. «А что будет, если я не пойму и третьего призыва?» «Прискорбно будет душе твоей. Откуда ты знаешь? Почему ты так уверен?» «Не грызи зеленую смокву, Всевлад!»